Жиры. Главная функция жиров – это, конечно, запасание энергии. Примерно 80% энергии организма содержится в жирах. И запасы жира организм делает исправно. Ведь хорошо питаться люди стали совсем недавно по историческим меркам. Вторая важная функция жиров – защита. В каждой клеточной оболочке содержится большое количество жира, что придает ей прочность и эластичность, а также защищает от перепада температур. Прослойка жировой ткани защищает организм от внешних повреждений и переохлаждения. Жир необходим для нормальной работы мозга, а витамины А, Д, Е, К усваиваются только в присутствии жиров.